Когда старичок принадлежал Биллу Блэку, его сын Джейкоб следил за ним в оба. Идея была похожа на удар молнии, что, учитывая погоду, казалось вполне логичным. Придумала. У меня есть друг, который здорово разбирается в машинах. Правда? Тогда хорошо. Выезжая на шоссе, я увидела, как он машет рукой. Милый парень. Апатии как не бывало. Я на всех парах летела домой, надеясь приехать первой, даже если отец закончит пораньше. Едва переступив порог, бросилась к телефону. Трубку взял папин помощник. «Пожалуйста, пригласите шерифа Свона. Это Белла». «А, привет!» — по-дружески воскликнул Стив. «Сейчас позову». Пришлось подождать. «Белла, что случилось?» — без всякого приветствия спросил Чарли. «Что-то обязательно должно случиться. Просто так и позвонить нельзя». «Ну», — запнулся папа, — «раньше ты не звонила». «В чем дело?» «Ни в чем. Хотела спросить, как ехать к Блэкам. Не уверена, что правильно запомнила. Решила проведать Джейкоба, а то мы 100 лет не виделись». «Отличная идея, Беллс», — искренне обрадовался Чарли. «Ручка есть?» «Маршрут простой. Найду 2 счета, а к ужину вернусь». Отец уговаривал не спешить, мол, он сам готов приехать в Лапуш, но это в мои планы не входило. Времени в обрез, и я снова погнала пикап по темнеющим улицам. Чем скорее выйду из Форкса, тем больше шансов поговорить с Джейкобом наедине. Ведь Билли, если догадается, в чем дело, молчать не будет. Внимательно следя за дорогой, я волновалась, как отреагирует на нашу встречу Блэк-старший. Небось, скажешь, что страшно, за меня рад. Наверняка, по его мнению, все сложилось как нельзя лучше. Наблюдая за чужим ликованием, я не смогу не думать о том, кого решила не вспоминать. «Пожалуйста, только не сегодня», — беззвучно взмолилась я. Сил никаких не осталось. Дом Блэков такой же, каким помню с детства. Небольшой, деревянный. А темно-красная краска делает его похожим на амбар. Джейкоб выглянул из окна еще раньше, чем я выбралась из кабины. Конечно, по реву мотора догадался. Джейкоб был страшно рад, когда Чарли купил старый отцовский пикап и таким образом избавил от необходимости водить его после совершеннолетия. Меня-то такой транспорт вполне устраивал, а Блэку-младшему подавай скорость. Парень бросился мне навстречу. «Белла!» Широко улыбнулся он. На фоне красноватой кожи зубы казались белоснежными. Волосы, обычно убранные в хвост, сегодня блестящим шелковым плащом обрамляли широкое лицо. За последние 8 месяцев Джейкоб очень возмужал. Худенький мальчик окрепо превратился в высокого поджарого подростка. Под смуглой кожей играли внушительные бицепсы. Лицо такое же открытое и милое, но детская пухлость сошла, а скулы и квадратный подбородок, будто талантливым резцом обточили. «Привет, Джейкоб!» Улыбка согрела мое коченевшее сердце, и я поняла, что я и правда рада его видеть. В душе будто замкнулась какая-то цепь. Я и забыла, как дорог мне Джейкоб Блэк. Парень остановился в нескольких шагах, и, несмотря на дождь, я запрокинула голову, чтобы получше его рассмотреть. «Ты снова вырос?» Широкая улыбка стала еще шире. 1,93 м, — гордо заявил молодой индеец. «Останавливаться собираешься?» — сокрушенно покачала головой я. «Надо же, вымахал!» «Настоящая жердь!» — ухмыльнулся он. «Давай заходи, а то вымокнешь!» Джейкоб шел впереди. Раз огромной ладонью скрутили волосы, стянули резинкой. «Папа, папа!» — позвал он, распахнув входную дверь. «Смотри, кто приехал!» В крохотной гостиной Билли читал книгу. Положив ее на колени, он ловко развернул кресло и покатил ко мне. «Ну надо же! Белла, очень рад тебя видеть!» Мы пожали друг другу руки, и моя утонула в огромной смуглой ладони Билли. «Зачем пожаловала?» С Чарли все в порядке?»